Россия, 24 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 273 километра севернее предместий города Кемерово. Район речной переправы между железнодорожным узлом Постниково и авиабазой Нью-Нортвуд. 3:35 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Засада и согласованное отступление. Место, которое я выбрал для Лёшки, оказалось не слишком удобным в плане маскировки. Поскольку план предусматривал как непременное условие хороший обзор, то более всего подошла плоская горка у самого берега реки, лишённая всякой растительности. Кроме нескольких пучков уже желтеющей травы, тут ничего не росло. Поэтому пришлось прокопать несколько неглубоких канав в дополнение к тем канавам, что часа полтора назад мы с Михасем рыли у завалов в километре отсюда. Сумка с выстрелами, гранатомёту и сама эта громоздкая труба теперь лежали рядом, ожидая своего часа. Перед выходом я еще раз проверил обмотанные брикетами пластита три выстрела. Им предстояло сыграть роль тяжелой артиллерии. Знаю, на взгляд малознакомого с подобными трюками человека выглядит это дело весьма опасно. Граната начинает рыскать в полете, теряет в дальности, но, черт возьми, как она эффективна. Подобные штуки я научился делать давно, переняв опыт у чеченцев, рушивших целые здания, запулив в окна только пару таких гостинцев. Плюс наш пластит в обращении гораздо дружелюбнее, нежели чешский «Сантекс» или пресловутый «Си-4». Снарядить дополнительным зарядом удалось только 3 из 6 гранат, поэтому целиться придется очень тщательно. Снова рот наполнился горечью. Вспомнился разоренный схрон, где было порядка 30 мин и десяток брусков пластита. Вновь стало допекать желание встретить этого импортного лесовика. Ощутимым усилием воли, отогнав воспоминания о недавней неудаче, я сконцентрировался на своем секторе дороги. Время уже подходило к 4 часам утра, но в конце августа до рассвета еще ой как далеко. Кругом царит чернильная ночная синева. Дорога видна благодаря участкам сухой до белизны песчано-глинистой почвы, неясными пятнами, проглядывающими даже в темноте. Трофейный прицел для наблюдения тут не годился. Но сейчас не было необходимости в подобном осмотре местности. Как рассказал мне при встрече очкарик Веня, колонна пойдет по мосту не раньше 10 утра, а их отряд подтянется к переправе часам к 6. Поэтому у нас с артельщиками было достаточно времени для подготовки. Мы с Мишкой прорыли 2 канавы и залили их напалмом. А Семёныч, следуя моим указаниям, заложил фугас, сделанный из 155-миллиметрового снаряда и небольшого количества пластита. Как это у него вышло, по большому счету не имело значения. Колонну стопорнут раньше, чем бурлаки дойдут до завалов и смогут принюхаться. Что касается подкрепления, то тамошние бойцы вообще полетят, сломя голову, спасать своих и интересоваться станут в первую очередь нападавшими. Вообще, я ожидаю, что командование Амеров к такому повороту событий совершенно не готово. Прежде всего, морально. Нет, само собой, у них были учения, может быть, кто-то воевал на Востоке и попытается дать отпор. Однако не думаю, что им удастся расшифровать засаду полностью. Тем более, что в оценках угрозы они станут опираться на доклады охраны конвоя, а те сообщат только о туристах. Осмотрев свой арсенал, я проверил, все ли под рукой, и набрал на клавиатуре рации цифры, сообщенные мне очкариком. На рабочей частоте поклонников стрейкбола пока царила тишина. Должно быть, они еще в дороге. По моим расчетам, туристы подтянутся в течение часа-полутора. Переключившись на нашу волну, я дал короткий тоновый сигнал. В ответ, чуть погодя, откликнулись 2 короткими щелчками Михась и Варенуха. Оба уже на месте. Пока все штатно. Надвинув капюшон на глаза, я еще раз проверил разложенное под руками оружие. Если есть возможность, автомат лучше положить рядом с собой так, чтобы в любой миг можно было открыть огонь не в белый свет, а точно по противнику. Поскольку работать предстояло, так сказать, соло, я оборудовал 2 ячейки с секторами стрельбы. Правый, более узкий, градусов 30 для стрельбы из РПГ. Как только машина с инкассаторами съедет с моста и будет атакована туристами, я угощу Амеров моей фирменной гранаткой. Бронирование им не поможет. Усиленный пластитом выстрел рассеет иностранный денежный автомобиль на атомы. Деньги непременно нужно будет уничтожить до того,

Впереди что-то застопорилось, и грузовики встали так, чтобы между ними оставался недопустимо маленький зазор. Всего каких-нибудь полметра. Замыкающая пара замерла при въезде на мост, но потом водила заднего хамви сдал назад, и машины выстроились таким образом, что вся правая сторона дороги, в том числе и мой лысый холм, оказались у них в секторе обстрела. Значит, если док не скомандует своим атаковать, как планировалось, мне не дадут даже поднять головы, и группа Кэрри окажется один на один с бронемашиной, двумя джипами и солдатами в кабинах грузовиков. Черт, это же почти верная смерть. Однако и у Амеров диспозиция получилась не самая удачная. БМП и оба Хамви теперь заперты застопорившимися фурами и лишены возможности маневром и огнем поддержать тыловое охранение. Через 10 минут, показавшиеся мне целой вечностью, саперы забрались в БМП, и колонна, конвульсивно дергаясь, двинулась буквально на пару метров вперед. Потом замедлившееся было событие, словно отпущенная тугая пружина, понеслись с бешеной скоростью. Крайняя слева фура дернулась вверх и вперед, медленно заваливаясь на левый бок. Тугая волна сжатого воздуха прокатилась через меня, заложила уши. Что есть силы, я вжался в землю, ожидая детонации того, что амеры так щедро накидали в кузов подорванной шаланды. Сквозь ватную тишину слышны были крики команд и беспорядочная стрельба. Пара пуль клюкнула землю в 6 метрах справа. Сделав пару глотательных движений, снова протянул правую руку за гранатометом и не нащупал его. Сразу оглянулся назад. Труба и подсумок сместились таким образом, что мне пришлось отползать назад на полметра. Видимо, боги войны взяли надо мной шефство. Как только я сдвинулся с лёжки и прополз, перебирая ногами и локтями к откатившемуся гранатомету, в холм угодили сразу 2 гранаты, прилетевшие с того берега. Гостинцы ахнули одновременно, обдав веером осколков канаву, оставленную мной несколько секунд назад. Видимо, тыловое охранение обрабатывало высоту для профилактики. Вряд ли они меня так быстро обнаружили. Я уже подумывал о том, чтобы сместиться на 10 метров вправо, дабы успеть выстрелить хотя бы пару раз, как ожила рация. Поскольку нужда в контроле за туристами уже отпала, я снова перешел на нашу волну. Михась предупреждал, что некто обходит позицию Шермана по правому флангу. Но кто именно, он определить пока не может. Замерев на секунду, я отжал тангенту 3 раза, что означало всем работать по собственному усмотрению. Завертевшейся карусели я просто не успею отдать верный приказ. Именно для этого и нужен тщательный предварительный инструктаж. Оба моих бойца знали свой маневр, свои приоритетные второстепенные цели, а также место сбора. Поэтому сейчас предстояло выяснить, насколько с пользой я тратил на них время, объясняя, так сказать, тонкости ремесла. Стрельба стала плотнее, и очаги по интенсивности сместились 300 метров вперед и вправо, где штурмовикам Кэрри удалось остановить головное отделение охраны конвоя. Непонятно было молчание БМП, однако об этом я пока не задумывался. Приоритетной целью было сейчас нейтрализовать тыловой заслон. 2 ГСА существенно сковали мне возможность маневрирования. Это нужно исправлять, но пока ничего с ними поделать не получится. Стоит только поднять голову, как меня тут же срисуют стрелки. Подхватив подсумок с гранатами, я перекатился на 2 метра ниже вершины холма, чтобы нормально прицелиться по бабловозу. Там творилось малопонятное. БМП замерла в 1/4 левого разворота, 300 метров впереди, перекрыв остальным машинам колонны путь. Башня на 45 градусов тоже была развернута влево, но орудие молчало, а задняя парель была откинута. На первый взгляд броня казалась неповрежденной, но что конкретно произошло, я сходу определить не смог. Саперы отстреливались грамотно, без суеты, укрывшись за корпусом БМП. Оба хамви головной группы стояли с распахнутыми левыми дверцами, а их экипажи палили по укрывшимся в лесу партизанам, разбившись на 2 группы, давя плотным огнем любую попытку бойцов Кэрри обойти их с фланга. Положив снаряженную трубу, я прикинул расстояние до броневиков, оглядывая позиции охранников в трофейный прицел. Выбить врага оттуда будет непросто, только если кинуть гранату или пальнуть из подствольника. Однако туристы, видимо, не имели ни того, ни другого, и перестрелка принимала затяжной характер. «Двойка единицы, контакт здесь, синий +4». Ну, наконец-то. Матинелли с дружками уже на подходе. Однако раз Михась не дал условного сигнала, значит, Шерман его еще не видит. Скорее всего, наемники притаились и ждут удобного момента, чтобы присоединиться к веселью. Отложив прицел и отжав тангенту рации, я негромко даю отмашку. «Единица! Всем номерам факел! Факел!» Дождавшись двух тоновых сигналов подтверждения приема, я наконец-то выдохнул. Вот сейчас я пополню свой личный счет. Подтянув заряженный РПГ к плечу, я прикинул расстояние и, быстро вскочив, прильнул к прицелу. В сетке возник и заплясал серый бок головного хамби, и прижавшийся к нему спиной Амер без шлема, но со сброей головной радиогарнитуры. Человек воздел ствол короткого автомата вверх и что-то орал в микрофон. Рот его перекосился, в прищуренных глазах плескалось напряжение, но ни капли паники. Сделав вдох и стабилизировав гранатомет, я на выдохе плавно жму на спуск и падаю как раз в тот момент, когда реактивная граната со злобным шипением уходит в цель. Мгновения до взрыва растянулись, словно в замедленной съемке. Сразу рой мыслей пронесся в голове буквально за пару долей одного единственного мгновения. Что если граната уйдет в сторону? Что если боевая часть не сработает и все обернется простым пшиком, а меня уже засекли? Взрыв получился такой силы, что от сотрясения почвы меня слегка подкинуло вверх. Предусмотрительный открытый рот забило землей. Ударной волной в мою сторону швырнуло целый ураган из камней, веток и прочего мусора. Не теряя времени, я почти вслепую нашарил следующую гранату и снова зарядил гранатомет. Боковым перекатом ушел еще ниже по склону холма, поднялся на колено, чтобы определить следующую цель. Первый мой гостинец произвел тотальное опустошение в рядах конвойщиков. Граната угодила в раму задней двери бабловоза. Сила взрыва оказалась такой, что кузов хамби разорвало пополам. Часть капота и передний мост, скрученные взрывом в невообразимый клубок, швырнуло вперед, так что они вылетели на обочину и сейчас дымили, нелепо вращая неотлетевшим правым колесом с вяло горящей покрышкой. Оторванный бампер висел на ветвях придорожной сосны, где-то метрах в трех над землей. Задняя часть въехала скошенным багажником точно в лобовое стекло другого бронеавтомобиля, в свою очередь протаранившего головную шаланду. Остатки людей разбросало вдоль дороги. Уцелели только трое саперов, укрывшихся за скосом лобовой брони БМП. Видимо, в момент взрыва они пытались перегруппироваться. Это спасло им жизнь, пусть и на короткое время. Однако имела место серьезная контузия, поскольку, бросив оружие, выжившие ползали в дорожной пыли и беззвучно раззевали рты. Бой продолжался. Семеро солдат засели в дорожной канаве справа и постепенно отползали в сторону моста. Думаю, это были водители грузовиков и те, кто оказался в качестве сопровождающих груз. В организованности им не откажешь. Под плотным обстрелом они сумели сосредоточиться на вполне удобной позиции и не давали туристам взять себя в кольцо или подойти на бросок гранаты. Не обращая на них внимания, снова вскинув РПГ на плечо и мысленно сосчитав до одного, выстрелил в борт фуры, стоявшей в середине колонны. Следующий взрыв получился чуть тише предыдущего, распавшись на серию одиночных и парных разрывов. Видимо, сдетонировали мощные боеприпасы, и уцелевшие до этого машины по эту сторону моста раскидало так, что перевернутая задняя фура въехала задом на мост, покрытие которого не выдержало и осыпалось в воду градом крупных кусков бетона. Часть ящиков вывалилась наружу, некоторые лопнули, и в их содержимом легко удалось опознать минометные мины. Танковое охранение, скованное боем с группой ДОКа, ничем не могло помочь товарищам. Туристы прижали экипажи броневиков, заставив тех укрыться за машинами. Турели были бесполезны. Стволы АГСов нельзя было задрать на такую высоту. Так что Березняк и Холм оказались в мертвой зоне. Среди бойцов ДОКа, по крайней мере, один неплохой снайпер. Сквозь оптику я заметил, что оба стрелка за турелями были убиты выстрелами в лицо. Всего за машинами пряталось человек 6. Еще двое ничком лежали перед капотом головной машины. Шансов отойти у Амеров не осталось. Лишившись двух своих основных преимуществ в виде бронемашины и станкачей, солдаты стали легкой добычей для стрелков ДОКа. Отложив гранатомет, я взобрался во вторую ячейку и, осмотрев спрятанное оружие, с облегчением убедился, что все цело. Осколками повредило только один магазин к калашу, Однако ничего более серьезного не произошло. Выщелкнув в боковой карман светочью уцелевшие патроны, я забросил пропоротый осколками рог в речку. И не успел сделать пары шагов по направлению к мосту, как ожила рация. «Тройка первому!» Я чуть поморщился. Семёныч иногда косячил с запоминанием позывных. «У меня 4 коробочки и 2 пенала карандашей. Двойка всем, контакт, -4!» Доклады пошли один за другим. Не успел приятель отключиться, как со стороны дороги, где планировалось остановить подкрепление, грохнул взрыв, а следом запылали завалы. Мне немного полегчало. Хоть что-то уложилось в схему и пошло более-менее предсказуемо. Напалм, судя по ровному рыжему пламени и клубам черного дыма, удался на славу. Полукилометра от места боя за пригорком росла и ширилась сплошная стена огня. Раз август выдался таким засушливым, скоро огонь пойдет следом за набирающим силу ветерком на юго-восток, в сторону бывшего города. Жаль, что при планировании я не учел возможность пожара как средство уничтожения авиабазы. Осмотрев весло и отряхнув автомат от песка и грязи, я опустил флажок переводчика огня и, передернув затвор, посмотрел сквозь прорезь прицела в направлении левобережья. Один из джипов дымился. Амеров осталось всего двое. Оба, судя по всему, серьезно ранены. Оставив разборки с ними туристам, я повесил гранатомет за спину и под прикрытием берега стал осторожно спускаться к мосту. Фуры горели чадным пламенем, воняло сжженной резиной и вытекшим маслом. Вскарабкавшись по осыпающейся кромке обрыва и высунув голову, я осмотрелся. Обзор перекрывал кузов опрокинутого грузовика. Слева громоздились вывалившиеся ящики. Мельком глянув на маркировку, я опознал крупнокалиберные снаряды для авиапушек. В длинных кофрах лежали ракеты «Воздух-воздух». Мгновенный импульс ненависти буквально затопил сознание. Все вокруг стало словно на старом негативе, окрасившись всеми оттенками черно-белого. Я нашарил гранатометный выстрел в подсумке и, отложив автомат в сторону, сполз по откосу и, скинув трубу РПГ с плеча, снова снарядил гранатомет. Быстрым в 2 прыжка броском, преодолев расстояние до лесополосы, я нашел пологий откос, спускавшийся к берегу реки в сотни метров от моста, и, прицелившись, выпустил гранату в сторону опрокинувшегося грузовика. Взрыв получился в 2 такта. Сначала рванула граната, затем один за другим в небо и в стороны брызнули 3 шлейфа пламени. Ракеты с трескучим визгом рванули, рассыпая вокруг снопы искр и осколков. Я сообразил вдруг, что даже не пригнулся. Такова была жгучая ненависть к этим ракетам, которые предназначались для того, чтобы сбивать наших летчиков и охранять неповоротливые туши бомберов, несущих смерть. Может быть, жителям моего родного города. Ни один осколок или капля расплавленного металла не коснулась меня. Заставив тело двигаться, я услышал настойчивый далекий голос в наушнике. «Единица, я сапон!» От непрекращающихся разрывов у меня заложило уши. Да и стресс навалился такой, что большинство звуков и запахов просто были вытеснены, исключены из восприятия. Повесив гранатомет на плечо, я нажал на тангенту. «Здесь единица, говори, сапун!» «Слышу тебя, единица!» Несмотря на глухоту, я уловил радость в голосе Вениамина. «Контакт по 3 направлениям. Остался один!» Обстановка все сильнее выходила из-под контроля. Похоже, что наемников оказалось не 2-3 человека, а за деньгами пришло несколько отделений. А это бойцов 10-15. Я вызвал Мишку, может быть, он прояснит картину происходящего. «Единица, двойки, как обстановка?» Ответом было только шипение статических помех. Приятель не отзывался. Мишка по плану должен был находиться южнее моей нынешней позиции, прямо за холмом и пасти наемников. Судя по последнему докладу, 4 он положил. А потом все завертелось, и даже если он и вызывал, то вполне могло случиться, что я не слышал. С этим разберемся позже. Нужно выручать Веню. Мне нужен был его голос в эфире. Шермана так и так будут гасить, но бойцов Дока и Кэрри кто-то должен будет отозвать и направить в нужную мне сторону, на соединение с врачом Лерой. Никто, кроме студента, этого сделать не сможет. По той простой причине, что более никому в стане туристов я не доверял. Оглядевшись и сверившись наизусть выученной картой местности, снова вызываю очкарика. «Единица, сапуну, успокойся, обозначь себя ракетой или дымом. Как принял?» «Это не

а на них с трех сторон наседало шестеро стрелков. Оборонялись те, кто был выше по склону, поскольку вспышки огня перемещались в пределах 5-6 метров. Позиция для обороны была удачная. Стрелки засели в искусственно расширенной промоине, грамотно обложившись управляемыми минными полями по флангам. Это помогло им сдержать первый натиск нападавших. Я заметил 5 или 6 трупов между деревьями. Некто подпускал нападавших поближе, а потом подрывал противопехотные мины. В такой ситуации даже от импортных клейморов будет не спастись, что, собственно, и произошло, по крайней мере, уже дважды. Мин, судя по всему, оказалось не так много. Допускаю, что штуки по 4-5, может быть, чуть меньше. Нападавшие стали осторожней. У засевших в промоине кончались патроны. Злые длинные очереди перемежались хлопками одиночных выстрелов оборонявшихся. Наверняка скоро дело дойдет до гранат. Я снова вызвал очкарика, присев за стволом старой березы так, чтобы наступавшие не обнаружили раньше времени сюрприз у себя в тылу. «Сапун, ответь единице, обозначь себя как-нибудь!» «Единица!» Голос очкарика дрожал и почти не был слышен на фоне статики и звуков боя. «Есть фальшгейр! Зажгу и брошу перед собой за бруствер!» «Слышу тебя, сапун! Давай, свети!» Больше всего мне не хотелось сейчас ошибиться. Если Веня на вершине холма, то туда я доберусь минут через 20, когда над холмами уже будут баражировать вертолеты, а дорогу перережут танки. Но наперекор моим мрачным мыслям слева взвился в воздух и упал сноп красного огня, хорошо видимый даже при свете дня. «Отлично! Вижу тебя, сапун! Кто еще с тобой?» «Никого!» Голос Вени дрожал от напряжения. «Меняю позиции, остальные мертвы. Никто не шевелится». «Понял тебя, сапун. Сядь ровно, не отсвечивай больше. Отбой!» Оттерев слегка забившийся грязью прицел автомата, я снова осмотрелся в поисках противников. Увидев фальшвейр, они, видимо, струхнули, но, поняв, что вот уже 3 минуты ничего не происходит, зашевелились. Слева звонко ударили 2 короткие пулеметные очереди. Фонтанчики земли вскинулись вдоль бруствера окопа, в котором укрылся Веня. Одной пулей зацепила прогоревшую световую шашку, и она отлетела в сторону. Следуя моему совету, очкарик на огонь не ответил. Спустя минуту зашевелились кусты справа и слева, на расстоянии 20 метров от того места, где я сидел. Потом показались 3 сгорбленные фигуры, быстро перемещавшиеся во фланг позиции очкарика. Прикинув расстояние и подняв весло, и прицелившись в спину замыкающего тройки, плавно надавил на спуск. Расстояние мизерное для автомата, поэтому все 3 пули легли ровно в середину спины бойца. Без единого вскрика тот рухнул лицом вперед. Не мешкая, я перенес огонь на его коллег, поскольку оба, как в замедленной съемке, уже начали падать и уходить из-под огня в перекат. Обоих мои пули настигли тоже в движении, но последний противник, скорее всего, получил пулю в ногу, потому что с проклятиями на непонятном языке он, отстреливаясь из короткого автомата с одной руки, отполз за ствол толстой сосны и залег там. Я метнулся влево, чтобы обойти раненого Амера и избежать ответного огня вражеского пулеметчика. Враг не заставил себя упрашивать, и длинная очередь прошила кустарник в паре метров справа от того места, где я только что был. Затем, словно очнувшись, с той же позиции заговорили еще 2 ствола, одним из которых, к моему удивлению, был автоматический дробовик. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, я откинул прицел подствольника и навесом послал в ту сторону 2 осколочные гранаты. Потом перекатился еще на 10 метров левее, так что залегший за деревом Амер подранок оказался на открытом месте. Не раздумывая долго, я с колена навскидку дал по распластавшемуся на земле, словно лягушка иностранцу, короткую очередь в 4 патрона. 2 пули попали иностранцу в спину, 1, пробив шлем, застряла в затылке, последняя ушла рикошетом от толстого прута кустарника и засела в стволе дерева, за которым Амер пытался спрятаться. Снова ругнув про себя нелюбимое оружие, сменив магазин, я крикнул. «Веня, сапун, отзовись, но не высовывайся!» «Я тут, вроде цел!» «Молодец, хорошо!» Я смотрел в том направлении, куда ушли воги, и вслушивался в отдаленные, прерывистые звуки перестрелки слева за холмом. Нужно заканчивать, нужно быстрее на холм. Но Амеров могло гранатами и не убить, и за спиной их лучше не оставлять. «Иду к тебе в гости! Не пальни случайно!» «Хорошо!» Пригнувшись, я быстро перебежал пространство, отделяющее меня от окопа,

Выстрелив ему в голову для проверки, я подобрал его автомат, вставил в развилку кривой березы и согнул ствол. Однако подсумки с запасными магазинами к его автомату срезал и захватил с собой. Потом вернулся туда, где лежали двое других иностранцев, и как мог испортил их оружие. Пришедший в себя Веня бродил из стороны в сторону, не находя себе места. Я бросил ему трофей. «Заряди свою железку!» Неловко поймав подсумки, Веня нырнул в окоп, и оттуда раздалось знакомое клацанье затвора. «В следующий раз бросишь оружие и будешь шататься без дела, назначу чистить картошку всю войну. Разглядяем, оружие ни к чему. Бежать сможешь?» Очкарик молча кивнул, на ходу рассовывая магазины по подсумкам собственной разгрузки. Влезает в такой кармашек на груди по два магазина. Плюс, как я заметил, уносимые в Вене и модели, они были подпружинены, и вынимать магазины было вполне удобно. Однако стоит размочалить клипсу закрывающего клапана, как удобство превращается в геморрой. Бежал парень, громко топая, но в нарастающем шуме боя это было уже неважно. Обогнув холм у подножья таким образом, чтобы зайти врагу во фланг, мы оказались на месте через 20 долгих минут, когда звуки и перестрелки, и глухие хлопки разрывов гранат сместились к поросшей невысокими соснами и колючим кустарником плоской вершине холма. Притянув Веню к земле, заставив парня присесть в высокую траву, я вскинул трофейный прицел к глазам и осмотрелся. Картина боя была немного неясна. Помимо тех, кого я удачно приложил внизу, холм штурмовало по меньшей мере еще шестеро наемников, среди которых долговязой фигуры Матинелли я не заметил. Оборонявшихся было изначально, как и докладывал Мишка, человек 5. Их не застали врасплох. Об этом свидетельствовали 3 трупа, лежавших так, что по их позам было видно. Изначально наемники предприняли попытку открытого лобового штурма, но были отброшены. Однако в команде охотников за сокровищами был ощутимый огневой перевес. Я слышал 2 ручника, а это против редких очередей отвечавших наемников 3 автоматов было очень серьезно. Оборонявшиеся не отходили, поскольку с севера-запада распространившийся пожар закрывал им возможность отступления. Кроме того, доносился оттуда и характерный стрекот десантных вертушек. Амеры тоже локализовали район перестрелки. Может быть, связались с наемниками, поэтому не слышно артиллерии. Но пути к отступлению, скорее всего, перекрыты почти все. Времени для отхода не осталось. Даже если мы сейчас переломим ситуацию, американская десантура будет здесь уже совсем скоро. А мне еще надо найти Мишку. Без приятеля я не уйду. Тихо передернув затвор весла, я махнул очкарику. «Держись справа от меня. Дистанция 10 метров. Вали всех, кого увидишь. Но если заметишь человека с винторезом, не убивай его. Это свой. Все понял?» Веня кивнул и умело перехватил короткий импортный автомат. Без лишних слов мы двинулись к вершине холма. Первым в прицел мне попалась сгорбленная спина пулеметчика. До цели оставалось 70 метров, когда меня заметил обернувшийся зачем-то к пулеметчику его товарищ, менявший магазин в автомате. Остановившись и взяв небольшую поправку, я дал 2 короткие очереди, почти слившиеся в одну, и оба наемника покатились в траву. Еще раз проконтролировав место падения короткой очередью, я двинулся дальше, не обращая на Веню внимания. Сейчас не было времени вытирать парню сопли. Да и, откровенно говоря, мне подумалось, что он справится. Тем временем иностранцы заметили меня, и в немалой степени этому способствовал голос моего калаша. Он диссонировал с созвучиями импортных стволов, бывших у обеих сторон. Под ногами взметнулись фонтанчики земли. Пришлось тут же упасть и перекатом уходить вправо. Хлопнули 2 одиночных выстрела, и пулемет, поливавший пространство в том месте, где я только что был, замолчал на полуслове. Поднявшись, мне вовремя удалось поймать в прицел перебегающую в опасной близости передо мной темную фигуру в вислой панаме с израильским автоматом наперевес. Теперь сомнений не осталось. Оружие у нападавших совершенно точно не уставное. Значит, стравить подельников мне все же удалось. Прежде чем я успел выстрелить, наемник уже упал. Его цепанул кто-то справа от меня. Наверное, это Веня постарался. Короткими перебежками, огрызаясь скупыми очередями в сторону оставшихся нападавших, мне удалось продвинуться вперед 100 метров. Отсюда уже был виден передовой край окопов, а точнее индивидуально открытых ячеек, откуда изредка постреливали туристы. По вспышкам и появляющимся время от времени фигурам оказалось, что высоту обороняют 2-3 человека. Сам вождь сидел в крайнем правом окопчике. Его характерно крупную фигуру я заметил одной из первых. Шерман умело садил одиночными в сторону последнего оставшегося пулеметчика. Однако пару раз стрельнул и в мою сторону. Справа Веня что-то проорал своим, и ему ответили. Ну и хорошо. Туристы перестали палить в нашу сторону, несмотря на злобные выкрики Шермана. Тот продолжал изредка стрелять по нам с очкариком, перемежая приказы чуть ли не семиэтажным матом. Однако по непонятным мне причинам его же бойцы не подчинились, сосредоточив огонь на наемников. Пара пуль вождя прошла в опасной близости от моей головы, и пришлось снова залечь. Гул винтов амеровских вертушек становился все ближе. Время уходило с поразительной скоростью, счет уже шел на секунды. Снарядив подствольник, я выстрелил в ту же сторону, откуда послышался стрекот пулемета, и снова откатился влево. Хлопок гранаты заткнул пулемет. Донесся громкий тоскливый вой. Так иногда воет человек, если ему отрывает конечность, и он видит, что с ним случилось. Потом послышалась непонятная возня. Приподнявшись на локтях, я увидел, как двое туристов подскочили к окопчику Шермана и пытаются разоружить вождя. Однако у них ничего не выходило. Краснов еще в первую нашу встречу показался мне хоть и упитанным, но довольно здоровым мужиком. А сейчас он демонстрировал подчиненным приемы какого-то единоборства, мутузя двух ослабевших и явно раненых людей, словно полудохлых котят. Веня бросился было в свалку, но прямым встречным ударом под дых Шерман опрокинул на землю и его. Пока вождь оглядывался в поисках оружия, я успел подойти к нему метров на 10. Заметив, как я держу весло, Шерман перестал суетиться и, выпрямившись, обратился ко мне с легким акцентом, как говорят только эмигранты. «А, это ты, урка. Подстава с грузом твоя затея?» Побитые туристы отползали в стороны, а Веня вновь схватил выбитый из рук автомат и направил оружие на своего бывшего командира. Во взгляде за пыльными стеклами очков читалась решимость выстрелить, но не уверен, что парень сможет убить человека, глядя тому в глаза. Это несравненно сложнее, чем если стреляешь метров со 100. Не выпуская Краснова из поля зрения, я обратился к Вене. «Если хочешь что-то сделать, то торопись. Амеры уже поди на холм карабкаются. Заканчивайте со своим Иудой и пошли отсюда, граждане. А то все тут останемся». «Сволочь!» Очкарик смотрел на Шермана, но оружие ходило в его руках от переизбытка адреналина. «Я слышал тебя и того пиндоса! Ты все время нас подставлял, хотел за бугор смыться в Барселону свою сраную! Ты всех нас продал!» «Да, очень хотел!» На лице Краснова читалась напряженная работа мысли. Глаза шарили вокруг, даже сейчас он пытался выкрутиться. «Всегда хотел свалить! Сначала из совка, потом из Раши. А в Грузии? Да там в 10 раз культурнее. Совки вы, серое стадо, быдло немытое. Как вы легко всему верите, как же легко вас обманывать. Продал, говоришь? Так и купил недорого. Слушали меня, разинув рот, как бараны шли на убой. Ненавижу, презираю всех вас». Дальнейшие события произошли очень быстро, мгновенно следуя друг за другом. Вот Шерман пинком поднимает в нашу сторону облако пыли, уходя влево из-под Вениного ствола, пытаясь в прыжке дотянуться до валяющегося в паре метров от него автомата. Почти в тот же миг очкарик жмет на спуск, но, промахиваясь, привстает, поддавшись вслед движению вождя. Быстрее всех оказывается лежащий на земле ничком один из уцелевших туристов. Среднего роста мужик с круглым лицом и комплекцией располневшего, но ходящего в спортзал менеджера средней руки. Выпростав из-под себя руку с экзотическим по нынешним временам немецким пистолетом Р-38, он 4 раза стреляет в распластавшегося в прыжке Шермана. Грузное тело Краснова, затянутое в модную снарягу, уже замертво валится на землю. Руки в последнем конвульсивном движении впиваются в сухую землю. Для верности я добавляю контрольную очередь, но тело, прошитое еще и моими 4 пулями, даже не вздрагивает. «Ну, теперь пошли отсюда!» Я помогаю менеджеру подняться. «Я Антон Варламов, будем знакомы!» «Миронов, Сергей!» Голос у мужика глубокий и хорошо поставленный. «Радиоведущий, бывший, правда. Так это вы помогли нашему дороге и тогда, ну, в лесу?»